После того, как великий Рамзес III отстоял Египет в тяжелейшей войне с народами моря, Египет склонился к упадку. Слишком много сил и золота было потрачено, слишком много людей погибло. Как всегда, выиграли проклятые жрецы. Дошло до смешного. Только десятая часть земель не принадлежала им, и именно с тех земель слабеющие цари должны были кормить армию. Каждый новый Рамзес, а они там, в 20 династий, все потом были Рамзесами, был хуже и слабее предыдущего. Докатились до того, что великий жрец Аменхотеп в Фивах вообще не подчинялся фараонам, а священные могилы в долине царей стали грабить средь бела дня. По всей стране бегали шайки ливийцев и дезертиров, нещадно грабивших население. Хаос наступил полный. При Рамсесе XI вельможа Херихор вообще объявил себя фараоном, при живом-то повелителе, и тому пришлось это стерпеть. Дальше стало еще хуже. Фараоном стал потомок ливийского наемника Шишонки, правнук голодного оборванца стал живым богом, что ранее казалось немыслимым. Но, на закате великих империй всегда происходит одно и то же. На место собственных воинов, погибших в победоносных сражениях, приходят иноземные наемники, чьи дети становятся сотниками, внуки – вельможами, а правнуки – царями. И Египет не избежал той же участи. Потом древнее царство раскололось на множество княжеств, и только воинственные нубийские фараоны, пришедшие из далекого царства Куш, разбили последних ливийцев и объединили Египет, сделав его великим вновь. У природных египтян сил для этого уже не было. Сам Тахарка был последним великим правителем Египта. Он возродил монументальное строительство, подражая фараонам древности. И он был чуть ли не единственным за многие десятилетия, кто в прямом сражении на голову разбил ассирийскую армию под командованием великого царя Ассархаддана. Правда, не помогло, Ассархаддан вернулся, завоевал Египет, а Тахарка остался править в далекой Нубии, построив себе огромную пирамиду по примеру древних царей. После него Египет завоевывали все, кому не лень. Ассирийцы, персы, македоняне, римляне, арабы, турки, и даже Наполеон туда наведывался. Тахарка был не только отличным воином и администратором, он был невероятно умен, хитер и абсолютно безжалостен. По крайней мере, своего старшего брата он убил, оставив на стеле высеченную в камне надпись. «Я получил корону в Мемфисе после того, как сокол улетел на небеса». Он, ко всему прочему, был еще и остроумным. И вот сейчас великий правитель думал, а что же ему делать с новой угрозой, что зрело у его границ. В то, что они будут жить в мире, он не верил ни секунды. Слишком силен был новый царь, и слишком много побед одержал. Он пойдет дальше, и у него, Тахарки, нет желания воевать с ним. Только-только успокоилась страна, перестали бегать банды и мучить крестьян, и великое царство наслаждалось миром. По-видимому, все-таки придется ждать вторжения, а мудрый правитель всегда может найти полезный пример в прошлом. А найди-ка мне свитки про то, как Рамзес III победил народы моря. Нашему величеству будет интересно узнать, что сделал он, когда весь мир вокруг горел, как факел. Жрец склонился в глубоком поклоне. 5 год от основания. Пёр-Амон, Египет, он же римский Пелузий. В настоящее время, деревня Баруза. Пёр-Амон находился на берегу самого восточного рукава Нила. Наносы песка всего через 500 лет отодвинут море на целый форсанг от причалов, а эта часть великой реки через 1000 лет будет занесена илом и пересохнет, и тогда город умрет. Но сейчас, это восточные ворота египетского царства, мощнейшая крепость, порт и таможенный пункт. Город славился своим льном, что расходился отсюда по всему обитаемому миру. Тут солили рыбу, делали великолепную керамику и красили ткани. Ниже Пёр-Амона когда-то начинался канал фараонов, что шел через Горькие озера прямо в Красное море. Но постепенно канал затягивало песком, а беды, что обрушились на Великое Царство вместе с пришествием народов моря, уничтожили его окончательно, стерев даже из людской памяти. Те захватчики, что терзали Египет и весь обитаемый мир, никуда не делись. Часть из них попала в рабство после грандиозной битвы в устье Нила с флотом Рамсеса III, а часть все-таки поселилась в городах Дельты, договорившись со слабеющими царями. И это оказалось не так и плохо. Те связи, что установили ушлые пришельцы, начали оживлять торговлю. А совсем недавно в Египет потянулись греческие гоплиты, которых, как стойких бойцов, охотно брали на службу в Лидийском царстве. Великий царь Тахарка правильно оценил ситуацию и сделал то же, что через полвека совершили цари 26 династий. Основу армии тогда составили греческие наемники в количестве 20 тысяч человек. Впрочем, не помогло, и командир наемников продался персам, которые завоевали Египет. Вот и сейчас Пёрамон, который жил ожиданием войны, лихорадочно обновлял стены и башни, углублял рвы и обновлял обшивку ворот. В город было стянуто 5000 италийцев и аргосцев, и еще столько же египетских лучников готовы были подойти на помощь с соседних Таниса и Авариса. В порты Дельты подходили корабли, груженные неприхотливыми парнями из ахейских полисов, которые могли воевать в вооружении весом в греческий талант. Оплату обещали отличную, а для перенаселенной страны возможность избавиться от лишних людей была благом. Кто-то уезжал в колонии, а кто-то уходил в наемники, вызывая презрение у честных землевладельцев. Но не всем такое счастье выпадает, собственную землю иметь. А потому младшие сыновья получали отцовское благословение и волшебный пинок в далекую даль, имея богатые возможности для выбора этой самой дали. Командир наемного войска, стратег Никомах, смотрел на приготовление с плохо скрываемым удовольствием. Великий фараон не поскупился, и город был укреплен на славу. Внутрь свозилось зерно, а мощные стены отрезали порт от суши, давая возможность осажденным сообщаться с остальным Египтом. Сам великий царь Сенахериб в свое время обломал тут зубы и ушел в свои земли. Из 5000 греков 2000 были гоплитами в тяжелом вооружении, в бронзовых кирасах, гипотораксах. Еще 3000 имели полотняный доспех из проклеенного рыбьим клеем льна. У всех воинов был шлем, круглый щит гоплан, поножи и наручи. Из оружия – копьедари, дротик и листовидный меч – ксифос. Впрочем, некоторые пользовались изогнутым мечом под названием махайра, что оставлял после себя страшные раны. И тот и другой были очень хороши в тесной схватке. Наемник гоплит получал 2 драхмы в день, что равнялось примерно персидскому сиклю. Таким образом, только оплата этого отряда обходилась фараону 550 вавилонских талантов, или более 16 тонн серебра в год. Думаю, он с нетерпением ждал прихода персов, ведь тогда материальный ущерб будет куда меньше. И самое главное, в город подвезли баллисты и катапульты. Эти устройства были простейшими в изготовлении, а потому их секрет начал расползаться по обитаемому миру. Как только становился понятен принцип торсиона, который представлял собой просто скрученный в жгут канат, так сразу же пытливые умы на коленке смогли собрать игрушечный прототип. И уже через пару лет и в египетских Фивах, и в лидийских Сардах местные умельцы, обласканные царями, гордо демонстрировали свое детище. Также были скопированы и седла. В материковой Греции хороших коней разводили только в Фессалии, а в Египте их и вовсе не было. Приходилось закупать. Но, повсеместно знать Ближнего Востока начало ездить на конях по-персидски, и мода эта стремительно уходила на запад, покоряя своей эффективностью. Баллисты собирали прямо на стенах города, закрывая их щитами от посторонних глаз, а катапульты ставили внутри на специальных площадках, пристреливая территорию. Разведка у египетских жрецов работала на уровне, и не один десяток солдат был напоен в кабаках империи, чтобы вызнать, как обороняли Адамдун и Тарьяну. Вот только секрет огненных драконов жрецы пока разгадать не сумели, но разгадают и его, дайте только отбить это нашествие. А нашествие будет. В Ниневии мастерские работают без отдыха, с медянских гор гонят табуны коней, а в лагерях под Дамаском до кровавого пота гоняют парней со всех концов огромной страны. Сам великий царь, говорят, со своим отрядом в тот поход выйдет. А отряд тот, как и сам царь, не люди, а звери просто, что под струями пламени из огненных драконов стоят, и не кланяются. В общем, стратег Никомах ничуть не обольщался насчет высокой оплаты своих бойцов. Оплату эту до последней драхмы отработать придется, тут даже сомнений нет. 5 год от основания империи. Город Меннифер, более известный как Мемфис, древняя столица Египта, которую фараон Тахарка выбрал своей резиденцией, много раз меняла свое название. Последнюю 1000 лет она назвалась Меннифер, что означало прочный и красивый. Город, и правда, был прекрасен. Его белые стены удивляли путников, глаз которых привык к ровной зелени вокруг. Местность у самого начала дельты была невероятно богатой. Разливы Нила позволяли выращивать зерно в огромных количествах. Воды были богаты рыбой, а сады – фруктами. Пальмы давали огромное количество отборнейших фиников. Город был огромен и простирался на полдня пути пешего путника, о чем оставили записи арабы, что бродили тут в более поздние времена. А сейчас Мемфис процветал. Его порт Перу-Нефер кипел жизнью, ежедневно принимая десятки кораблей, что сновали от Пер-Амона до самой Нубии. В городе были мастерские по изготовлению оружия и огромные арсеналы, под завязку этим самым оружием забитые. Город сотни лет не знал войны, его храмы ломились от приношений, а население уверенно превышало 30 тысяч человек. Мемфис был центром почитания великого бога Птаха, творца всего сущего, и его жены Сехмет, богини войны. В городе жил священный бык Апис, который был живым воплощением бога. Его дыхание исцеляло, а нахождение рядом придавало мужество. Грандиозный храм, посвященный богам, был центром паломничества со всего Египта, а его служители по мощи и влиянию не уступали фиванским жрецам Амона-Ра. И прямо сейчас бритоголовый жрец стоял перед великим царем, почтительно уставив глаза в пол. Он докладывал повелителю то, что узнал от многочисленных шпионов и купцов, которые тоже собирали информацию и приносили ее повелителям своей земли. Жрец Птаххотеп, названный в честь великого мудреца древности, тоже был весьма и весьма не глуп. Только ум его был направлен не на то, чтобы делать наивные поучения для юношей, как его тезка, а на то, чтобы сохранить власть и влияние своего клана, намертво переплетенного родственными и денежными связями. Жрецы и песцы, вельможи двора и военачальники, все они были родственниками в каком-то колене, все они помогали друг другу, а главой этой могущественнейшей группы всегда был верховный жрец храма Птаха. Такой же клан был у фиванских жрецов, и они люто ненавидели друг друга. Впрочем, оба они еще больше ненавидели жрецов из Нубийской Напаты, находя на этой почве общий язык. «Государь, наши шпионы докладывают, что поход неизбежен. Персидский царь двинет до 40 тысяч человек. В поход выйдет царский отряд, персидская конница и воины из новых провинций. В Дамаск уже доставлены тараны и осадные башни. Ждут только самого царя и огненных драконов. Когда они выйдут в поход, мы ждем их в месяц Мехеру, ноябрь. Не так жарко, и будет трава для коней». «Хорошо», — задумчиво сказал фараон, сняв парик. «Было очень жарко, и бритую голову овивал ветерок, что исходил от гигантского опахала, которым его обмахивал стоявший сзади вельможа. Что слышно про этого их пророка? Ты рассказывал как-то, что он исчез на глазах многих людей, а потом появился прямо из воздуха в какой-то странной одежде». «Да, божественный, так мне сообщили двое шпионов. Один говорил со слугой, а другой с евнухом, и оба это видели своими глазами. Мы опасаемся этого человека, повелитель. Он ненавидит жрецов и всюду на копьях своих воинов приносит Ахура Мазду». «Не опасайтесь», — усмехнулся полными губами фараон. «Вы его боитесь. Боитесь так, что спать не можете». «Да, жрец, ваше величество, как всегда, сама мудрость», — признался Птаххотеп. «Глупо отрицать, особенно после той истории с Аткалиан Мардуком». «А что с ним?» — удивился фараон. «Он же полубог, в столбе пламени ушел на небо». «Может, и ушел, божественный», — сказал жрец. «Да только в тот же день из храма вынесли мертвеца, что был похож на Аткалиан Мардука как две капли воды, а до того он жену пророка украл и по кускам мужу хотел посылать. Больших денег та информация стоила». «Вот как?» — Тахарка задумался. «Тогда понятно все. А я еще удивлялся. Надо же, чудо какое случилось. Ведь из того жреца полубог, как из моего пса жрец Амона. Он же негодяй распоследний был. А вон как просто все. И врага убил, и бога Мардука без боя в угол задвинул, и новую веру укрепил. Какой опасный человек. Убрать его надо. Нам не подобраться к нему, божественный», — склонил голову жрец. «Он в настоящей крепости живет, под охраной маленькой армии. И сам боец не из последних, говорят. Пробовали рабов подкупить, так они на каком-то своем языке лопочут. Не вышло ничего, не знаем мы того языка». «А охрану купить пробовали?» — заинтересованно спросил царь. «Да, величайший, не вышло. Нашего человека воин просто зарезал», — развел руками жрец. «А царь, его ассирийцы охраняют. Он для них почти бог, самого Синахериба в поединке сразил. Не подобраться. Бунт в Финикии сможем разжечь, в прошлый раз получилось, тоже не вышло, повелитель. Население новым царем довольно, купцы благоденствуют, а тех, кого мы могли на грязные дела нанять, уже убили давно». «Хорошо, Птаххотеп, иди, не порадовал ты меня, повелитель». Жрец, пятясь назад, удалился. «Фиванского жреца зови», — повернул голову к махавшему опахалом вельможе. «Дядя твой, да, что же сразу не сказал, все самому узнавать приходится». Побледневший вельможа побежал за великим жрецом Амона-Ра, что дожидался приема. «Божественный», — склонился он, — «у меня есть хорошие новости». Глава 5. Где пером Ману грозит голод. Год 5 от основания. Месяц Айру. Окрестности Ниневии. Лагерь царского отряда. Пот заливал глаза, а грудная клетка разрывалась от боли, что приходило на каждом вдохе. Наследник Тиесб бежал в строю таких же мальчишек, как он сам, пытаясь не упасть лицом в пыль. Это у матери он был наследник, а тут он боец из молодых, а чей он сын, никому знать не положено. Сам отец отправил его сюда, сказав, что если проболтается, то до конца жизни будет в дедовом кочевье коней пасти. А с чувством юмора у великого царя совсем плохо было. Тиеспу было 14, и он был старшим из детей государя. С тех пор, как в царский отряд стали набирать мальчишек, вся персидская знать правдами и неправдами стала пристраивать сюда своих сыновей. Идея о том, чтобы комплектовать гвардию царя из рабов, как-то незаметно рассеялась, как дым. За места началась самая настоящая драка. Тиесп тут видел полтора десятка своих братьев, но сбиваться в кучки и кичиться статусом было строжайше запрещено. За этим следили десятники из ассирийцев, которые, казалось, получали извращенное удовольствие от унижения юных аристократов. На самом деле, все было совсем не так. Когда набрали первую сотню, то командира их отряда и десятников выстроили, и сам Ахемин, назвав каждого по имени, попросил спуску не давать никому, потому что нет худшей услуги для отца, чем получить избалованного никчемного наследника. Ассирийские солдаты, услышав свое имя от повелителя вселенной, ощутили дрожь в коленях и прилив энтузиазма, и вскоре жизнь юных персидских князей превратилась в ад. Царских детей тут никто не выделял, потому что не знал никто. Военный лагерь был закрытым, посторонних сюда не пускали, а потому очень быстро сыновья правителей огромной страны узнали, что они не будущие аристократы, а тупое мясо и никчемная падаль. Первых, кто возмутился, избили перед строем и сказали, что они могут пойти за ворота хоть сейчас, там их ждет мамочка и сладости на меду. Но даже 6-7-летний мальчишка знал, что для его рода это будет катастрофой. Отец будет опозорен, а помолвка с княжной из знатного рода будет расторгнута. И пацаны, глотая слезы в темном углу, принимали новую жизнь. До 18 лет им быть здесь, иначе весь род отвернется от них, как от трусов. Постепенно все втянулись. Подъем на рассвете, пробежка, завтрак, учеба в классе, где преподавали чтение, математику и показывали разные земли на чертежах. Иногда им рассказывали про великих царей древности, их достижения и ошибки. Учеба считалась отдыхом. По крайней мере, так говорили десятники. Поэтому после обеда начиналась учеба настоящая, где учили бегать, драться и стрелять из лука. На каждый вид оружия был свой наставник, и царский отряд не скупился на оплату, нанимая лучших мастеров борьбы, копья или меча. Говорят, сам пророк занимался с ними же, будучи изрядным бойцом на коротких копьях. Знающие люди по секрету рассказывали, что против служителя доброго бога с его жреческим посохом далеко не каждый копьеносец выстоит. А раз такой человек не брезгует солдатскую науку постигать, то уж им, воинам потомственным, сам бог велел. Сегодня был праздник, учебы не было, а потому десятник к обычной пробежке в 2 фарсанга десятку Тиеспа добавил еще один и пояс со свинцовыми пластинами. Над малышами так не издевались пока, но те, кто в лагере отбыл по 3-4 года, считались почти полноценными бойцами, и поблажек не получали. И вот прямо сейчас наследник великого отца упрямо переставлял ноги, которые, как ему казалось, в 3 таланта весом каждая были, и заканчивал последний круг. Потом можно упасть на землю, и даже десятник ничего не скажет. Вот он, рядом бежит, с тем же поясом, последним пинки отвешивает. Не человек, мул какой-то. Бежавший рядом парнишка по имени Ардашир побледнел и начал хватать воздух. Глаза его закатились, и он грохнулся в пыль. Десяток, стоять. Подняли эту падали побежали. Вы что, засранцы, товарища бросить решили? Парня кое-как привели в чувство, и остаток пути его практически протащили на руках. Только Тиеспи знал, что Ардашир сыном самого пророка был, потому что брат его двоюродный и любимой тетки сын. Все, конец дистанции. Десяток упал в траву, глотая воздух рвущейся грудью. Теперь надо доползти до ведра с водой, а до него целых 10 шагов. Десятник, сволочь, пинком опрокинул воду и заорал. Чего разлеглись? Встали, лентяи, и в казарму устроим. Воду там пить будете. Да не напивайтесь сразу. Вы же коней сразу не пойте после скачки. Не слишком ты их, спросил потом сотник, стоявший в отдалении, у командира десятка. Эти выдержат, командир, парни крепкие, да и понемногу уже добавляем вес. Им в следующем году со щитом на руке бежать, они же тогда просто дохнуть начнут. Смотри, не загони мне пацанов, с нас потом спросит. Ты, вообще, сам понимаешь, чьих сыновей мы тут мордуем и падалью величаем. Слушаюсь, командир, сегодня отдых дам, заслужили. Год шестой от основания, месяц Нисан, Пёрамон. Персидское войско окружило Пёрамон, привычно блокируя подступы к городу. Город был крепкий и оборонял его неведомый до сих пор враг, греческие гоплиты. Ахейцев в Персии знали плохо, это было глухое гористое захолустье, откуда люди разбредались по всему миру, потому что малое количество земли не могло прокормить всех. Вот и поплыли те греки по всему миру, основывая города от Испании до устья Дона. Но сейчас, в шестой год от основания империи, этот процесс еще не был столь лавинообразным, как через 100 лет. Он только-только начинался. Пара городов на Сицилии, еще пара, в Южной Италии, что позже будет называться Великой Грецией. В Афинах, которым еще предстояло стать знаменитым городом, правили 9 архонтов, угнетая неправедным судом граждан и митиков, неполноправные свободные люди. И это было еще одним поводом уплыть оттуда куда подальше. И уж, конечно, никакой философии, скульптуры и театра там еще не было. Дыра дырой, персидский лагерь обустраивался надежно. Копали рвы, землю из которых насыпали в виде валов. Ставили шатры и кузни, печи для хлеба и коновязи. Не было лишней суеты, никто никуда не спешил, методично делая свою работу. Стратег Никомах наблюдал со стен за всем этим, а его беспокойство все усиливалось. Опытный воин чувствовал шкурой, что он для этих людей, словно дичь для искусного охотника. Сопротивление лишь приведет к задержке, но не изменит результат. Размеренная деловитая жизнь лагеря, что шла перед ним, точно давала понять, что это не ополчение из пастухов, а профессиональное войско, что воевать не только любит, но и умеет. «Главк, ты видишь это?» – спросил он стоявшего рядом военачальника, носившего звание таксиарха. Он командовал 1000 тяжелых гоплитов и был правой рукой Никомаха. «Вижу», — хмуро ответил он, — «тяжело нам придется. Воины умелые. Ты посмотри, башни какие, из досок сбиты. Да у меня дома стол и то хуже был сделан. Ну что ж, война есть война. Надо жертвы богам принести побогаче. Воинов много, еды много, удержим город. Гляди-ка, глашатай едет», — сказал таксиарх. К воротам города подскакал перс на дорогущем жеребце, размахивая пучком веток. «Переговоры. Главного зовите. Тут я. Говори», — крикнул Никомах. «Великий царь предлагает сдать город. В этом случае воины получат по мине серебра, десятники, по 2 сотники, 5 тысячники, 10. Ты, стратег, получишь талант. В городе никого не тронут, и мы позволим вам отплыть из Египта. А если не сдадим?» — издевательски спросил Никомах. «Тогда мы придем и возьмем город», — сказал глашатый. «Приходи и бери», — сказал стратег, и ушел со стены. Он богами в верности клялся, а его купить, как девку портовую, хотят. Смешно. «Нет, ну попробовать стоило, государь», — пожал плечами Хумбанундаш. «Что за люди? Как воюют?» — спросил Ахемин. «Воины отличные, государь. Бронзовый панцирь несут, щит тяжелый, и в них биться долго могут. Получают по секлю в день, поэтому готовы тут сидеть до пришествия бога Энлиля. Тьфу ты, светлого Ахура Мазды. Кстати, великий, а мы его пришествия ждем?» Это уже был вопрос в сторону пророка. «Не поясничай, Хумбан», — оборвал его Макс. «Там на стенах баллисты и катапульты. Когда на штурм пойдем, нас камнями и копьями встретит. Кровью умоемся. Не иначе, все про нас вызнали. Завтра обстрел начнем. Трибушеты собрали почти, великий. Никто воинов зазря класть не будет», — уверил Хумбанундаш. «Что с едой у них?» — просил царь. «Еды полные амбары, запасы воды есть. Подвоз зерна будут через порт вести», — уже не так бодро сказал Хумбанундаш. «Не угадал, Хумбан», — хохотнул царь. «Скоро сюда корабль подойдет, который наш Наварх построил, и Ассархаддан с ним. Мы им один огнемет дали. Вот и посмотрим, как они сюда зерно привезут. Через неделю, Сидан». Под крики сиданской толпы Малх, помянув всех богов, каких знал, велел ставить малый парус. Корабль нужно было испытать в море. Соваться в такой поход, не узнав его, как собственную жену, было безумием. Это понимали все, и потому, поймав ветер, корабль медленно пошел от берега, подгоняемый восторженными криками толпы. Рулевого весла тут не было, и управлялся корабль вертикальным рычагом, который передавал усилие на широкий и высокий руль совершенно непривычного вида. Тот крепился на бронзовые штифты, вокруг которых и вращался. Управлять кораблем нужно было, постоянно маневрируя в море и ловя ветер. К удивлению Малха, ветер не обязательно должен был быть попутным. Пророк называл это тигалсами. И сейчас опытнейший мореход наслаждался неведомым ранее ощущением огромного судна, которое, как живое существо, чутко отзывалось на движение руля, поскрипывая деревом бортов. «Берема порезвее будет», — подумал Малх. «Но, на береме Великий океан не переплыть, это ребенку понятно». И он поставил все три паруса, подхватив ветер. Каравелла рванула вперед, а команда заорала от восторга, устроив на палубе дикую пляску. «Жертву!» — крикнул Малх. «Ахура Мазда не обидится, ведь он тот самый морской бог ямы и есть». Истошно мимекающему барану перерезали горло и кровь полилась в море. Туда же полетела и туша. Море было спокойным, жертва была принята. Им теперь к Пёрамон управить, не давать зерно в город завозить. На носу Сифанафор стоит. И сам Ассархаддан, сын повелителя мира, вокруг него, как голодный пес вокруг куска мяса ходит. Через неделю. Пёрамон. Странное судно не давало покою ни Комаху. Никогда ни он, ни люди его такого не видели. Три мачты, три паруса, и весел нет. Чудно. Но судно то на диво резво туда-сюда ходило, иногда спуская паруса и бросая якорь. Для чего нужно было такой корабль строить, греки не знали. Прибрежный народ, который чувствовал шкурой морскую науку, не мог разгадать эту загадку. Весь в Средиземном море беремы с небольшим парусом куда как удобнее были. А если бой, то гребцы бросали весла и брались за оружие. Город, в котором оставалось 1005 жителей и почти 10 тысяч войска, пытался жить обычной жизнью. Зерно было в достатке, а на приступ персы не спешили, видно, не хотели впустую людей терять. Греки поначалу даже довольны были. Сидишь себе, а две драхмы в день идут. Но довольство это закончилось, когда в город камни полетели. Валуны весом почти в талант крошили стены, разносили постройки и убивали жителей. Те вскоре нашли слепые места и пытались прятаться там, молясь всем своим египетским богам. Даже воины были неспокойны, камни не щадили их, и уже то тут, то там, на стенах были сбиты зубцы, и стены дали трещину. Значит, скоро приступ. Командир, скорее, на северную стену. Прибежавший воин смотрел на стратега дурными глазами. Что там? Удивился Никомах. Штурма оттуда он не ждал. Местность на редкость неудобная была, да еще и укрепления порта мешали бы. Там, воин связно говорить не мог и просто тыкал пальцем. Никомах бегом добежал на другой конец города и по лестнице забежал на стену. Зрелище, что он увидел, поразило его до глубины души. В тысячи шагов от берега пылала пузатая баржа. Этот корабль греки знали, он возил им зерно, и это было очень и очень скверно. Потому что через две недели они начнут урезать пайки, еще через две начнут жрать собак и ремни, а еще через месяц, умерших от голода товарищей. Слишком много людей было в городе. Мужичи надо из города гнать, озвучил витавшую в воздухе мысль стоявший тут же главк. Да что случилось то, не выдержал Никомах. Огненный дракон на том корабле подошел на 30 шагов и пламя выдохнул. Корабль, как сухая трава, вспыхнул. Беда, командир, ночью выгоним всех отсюда, подумав, сказал Никомах. И гонца к фараону слать надо, чтобы осаду снимал, иначе передохнем тут от голода. Ночью ворота заскрипели, и рыдающие жители, подгоняемые пинками и древками копий, повалили из города. Гоплиты, стоявшие на стенах, зорко вглядывались в темноту, чтобы затворить крепость при малейшей опасности. Несчастные горожане робко столпились у стен, не зная, что им делать дальше. Ведь там, в темноте, в полутысячи шагов, был лагерь ассирийцев, которых многие помнили по прошлой осаде. Ох и страху тогда натерпелись. Деваться было некуда, и толпа людей со скудными пожитками потянулась на запад. А в лагере персов раздал гомон, и в их сторону покакало несколько всадников. Женщины зарыдали еще сильнее, прижимая к себе детей. Персы подскакали к толпе испуганных горожан, и один из них спросил, кто главный, и кто понимает по-арамейски. Вышел старый купец, глава местных торговцев, и почтительно склонился перед воинами. «Мы просим не губить нас и дать уйти. Мы мирные жители, и нас выгнали из наших домов эти негодяи, отважный господин. Смилуйтесь, вас не тронут», — уверил перс. «Ваше имущество и жизни в безопасности. Куда вы пойдете?» «Мы пойдем в Пёр-Рамзес или Танис», — «Добрый господин», — склонился старик, — «но не все туда дойдут. Вы можете остаться в окрестных селениях, если есть возможность. Их мы жечь не будем. Остальным мы выделим сопровождение, чтобы лихие люди не обидели по дороге. Пока оставайтесь тут, выйдите с рассветом, господин». «Но почему?» — старый купец был ошарашен. Слова перса передавались по цепочке теми, кто знал язык. Жители зашумели в изумлении. Они были готовы к чему угодно, к рабству, к смерти, к позору, но только не к тому, что осаждающие выделят им охрану Датаниса. Это было неслыханно. «Великий государь не воюет со своими подданными», просто сказал безымянный всадник, сам не понимая, что этой фразой он только что сокрушил тысячелетний Египет. «Командир, они уходят», орал часовой на стене. «Как уходит?» – удивился Никомах. «Их что, не тронули?» «Да точно, уходит. Их всадники охраняют», – сказал тот воин. «Глазам своим не верю», – сказал Главк. «Великие боги, да они же могли их продать. Зачем отпустили, да еще и охрану дали?» «Командир, я не пойму ничего». «Плохо, Главк, лучше бы они их купцам продали. Или на колья рассадили, как ассирийцы раньше делали». «Почему это?» – заинтересовался таксиарх. «Да потому что они сейчас до Таниса дойдут, а персы с этим мужичьим еще и расцелуются на прощание перед городскими воротами». «И что?» – не понял Главк. «Да ты не понимаешь, что ли?» – разозлился Никомах. «Они же нас здесь перебьют, а Танис им ворота откроет, потому что эта шваль на каждом углу рассказывать будет, какой персидский царь добрый. Вон оно что!» – почесал Главк курчавую голову. «Хитро. Я бы на их месте тоже город сдал». Глава 6. Где Иудея опять кипит? 2 недели назад. Иерусалим. Иудейское царство. Первосвященник Иосия истово молился великому Богу и заранее просил у него прощения за то, что собирался сделать. «Великий Яхве, я молю тебя, прости мне мой грех, потому что я совершаю его во славу твою». Он стоял в святая святых совершенно один. О том, что он хотел совершить, знали лишь двое самых доверенных людей, и им потом придется умереть. И этот грех Иосия тоже брал на себя. Египетские жрецы, с которыми, как ни странно, у иудеев всегда были прекрасные отношения, предложили выход из той ситуации, в которой оказалось иудейское царство. Новоявленная империя без всякой войны держала страну в кулаке. Деньги были персидские, торговали с ними же, главный вельможа был перс, а теперь еще и священные книги из Ниневии прислали. Этого жрецы стерпеть никак не могли. Во все времена иудейские коины отличались не только полетом мысли, создавая шедевры религиозной мысли, но и были беспредельно упрямы, следуя своим традициям. Многие цари разрушали Иерусалим и выселяли его жителей, но с невероятным упорством иудейский народ вновь собирался к храму, или к его руинам. Даже, если для этого требовались многие сотни лет, великий жрец Амона Ра предложил немыслимое, но Иосия, подумав, согласился. Он шел на великое злодеяние, но шел на это во имя своего народа. Ведь царь Манассия обручен с персиянкой, которая вот-вот должна была прибыть сюда для свадьбы. Будущая царица вошла в брачный возраст, и в Иерусалиме шли приготовления. А если так, то в самое скорое время она родит наследника, который не будет иудеем, согласно закону. И это для очень многих истово верующих жителей царства было почти кощунством. Египтяне предлагали помощь, как и раньше, когда великий Яхве спас свой народ от нечестивого Сенахериба. И денег дали, и оружие. Сам великий фараон Тахарка под свою могучую руку возьмет царство иудейское, и свои порядки навязывать не станет. В том он поклялся. Великий Господь вновь явит милость свою, и они сокрушат проклятых язычников. В этом Иосия не сомневался ни капли. Утром, перед началом воскресного богослужения, первосвященник помолился вновь. «Пора, надо действовать». Толпа, что стояла во внешнем дворе храма, внимала происходящему. За последние годы многобожие в Иудее умерло почти совсем, не в пример империи, где оно все еще процветало. И именно поэтому для многих иудеев соседнее государство было рассадником греха. Все ждали, когда произойдет принесение в жертву положенных агнцев. Но тут случилось немыслимое, и толпа замерла в ужасе. Двое нечестивцев тащили визжавшего поросенка, быстро опрокинули его, зарезали и бросили на священный жертвенник Мизбах-Хаэла, окропив его нечистой кровью. С сегодняшнего дня так, и только так, будут приноситься жертвы всесожжения. На то приказ самого царя Ахемина. «Плачьте, люди! Гибнет народ иудейский, великий храм осквернен по приказу нечестивого правителя». Толпа возопила, кое-кто зарыдал в голос. В нечестивцев полетели камни, но в священный двор толпа зайти не посмела. К царю идти надо, кощунство великое, бей персов. И толпа покатилась по улицам Иерусалима, обрастая людьми по пути, как снежный ком. Горожане, слыша безумные вести, брали в руки камни и колья, и тоже присоединялись к разгневанному потоку горожан. Встретившихся купцов из Финикии, Вавилона или Сирии рвали в клочья, топча окровавленные трупы в безумном исступлении. За квартал от царского дворца ушлые люди скинули рогожу со стоявшей телеги и стали выдавать разъяренным людям копья. Толпа, получившая оружие, покатилась к главной площади, смяв жидкую охрану, не ожидавшую такого буйства. «Царя! Пусть скажет царь! Царя сюда! Пусть к нам выйдет!» Рев толпы, бесновавшийся у дворца, перепугал Манассию до дрожи в коленях. Он не мог понять, почему в субботний день, когда должно молиться Богу, происходит такое непотребство. Бледный, как мел, Манассия вышел к горожанам, подняв руки в знак примирения. «Люди, что случилось? Почему вы оскверняете священный день? И как вы посмели прийти сюда с оружием?» Набежавшие воины пока держали толпу, подняв щиты. Лучники были готовы стрелять по команде. «Свинья в храме! Приказ царя! Кощунство!» Вопли, которые раздавались вокруг, ничего Манассии не прояснили. «Какая свинья? Причем тут храм? Какое вообще отношение имеет нечистое животное к храму?» Толпа, не получая ответа, разъярилась еще больше. В воинов полетели камни. Сотник вкинул руку, и в толпу полетели стрелы. Самые смелые и горластые получили копьем в брюхо. После этого перед дворцом закипел настоящий бой. Два десятка человек с короткими мечами, что орали громче всех, подбивали людей идти на приступ. Через четверть часа воины были смяты. Во дворец вломились горожане и вытащили Хазарапата, избивая его по пути. «Вот он, перс проклятый!» — завизжала толпа, протянув жадные руки к несчастному, который, вдобавок ко всему, был вавилонянином. Его растерзали в считанные мгновения. Манассию, что попытался спрятаться, догнали и закололи все теми же короткими мечами, нанеся два десятка ран. Беснующаяся толпа рассыпалась по городу, убивая всех иноземцев, или тех, кто был на них похож. Должники расправились с кредиторами, а богатые купцы лишились товаров, потому что уже никто не разбирал, кто поклонник Баала, а кто такой же правоверный иудей. Первосвященник Иосия шел по городу, смиряя толпу. Его слушались, и постепенно город утих. Первосвященник вошел в разгромленный царский дворец и осмотрел тело царя, велев прикрыть его саваном. Теперь нужно действовать дальше. Он свою часть договора выполнил, дело за египтянами. Через неделю, город Нуквита, Иудейское царство. В настоящее время, Бейт-Никафа, Израиль. Роскошная крытая повозка катилась по пыльным дорогам Иудеи. До Иерусалима оставалось каких-то пару фарсангов, и к вечеру должны были оказаться на месте. 15-летняя Статира, дочь великого царя, ехала к будущему мужу с замиранием сердца. Какой он будет? Понравится ли она ему? Как он будет к ней относиться? Нет ли у него наложниц? И если есть, то сколько? С ней был десяток служанок, что ехали сзади, а весь поезд состоял из двух десятков повозок. Везли одежду, утварь, подарки и даже деньги. Царица не должна нуждаться ни в чем. Караван охраняла первая учебная сотня царского отряда, в которой служили мальчишки, которым уже исполнилось 15. Статира видела тут нескольких братьев, но разговаривать им не разрешали, за этим строго следили злые, как волки, десятники. Ей даже жалко стало братиков, вот ведь мучение терпит. Парни шагали по сторонам, таща за спиной круглые щиты свои припасы. На поясе висели узкие мечи, а в руках были копья. Обычный, а не сдвоенный, переход особых трудностей не вызывал, кожа была сухой, а грудь дышала ровно. Парням оставался последний год, потом выпуск. Сам пророк, говорят, составлял для них программу обучения. Иначе откуда взялись зачеты, экзамены и оценки? Никто тут про такое и слыхом не слыхивал раньше. Юные, но гордые дети князей, сатрапов и высшей знати провинции расшибались в лепешку, чтобы получать пятерки, иначе как потом смотреть в глаза своим отцам? И те пятерки надо было заслужить. Первую сотню, как старших, погнали сопровождать дочь царя в Иудею, чтобы отработать длинный переход. Их все эти годы ограничивали во всем, кроме еды. Кормили, как раз, на убой. И 15-летние пацаны, живя в мире, где мало кто ел досыта, нарастили приличную мускулатуру, испытывая непомерные нагрузки на протяжении многих лет. Тиесп, что шел справа, старательно смотрел вперед, чтобы не засмеяться, видя, какие рожи строит ему сестра. Девчушка же еще совсем, а он воин. Ну почти. Резкий крик сотника остановил поезд. Сотня, в три шеренги, щиты на руку. Орал он. Парни механически выполнили распоряжение, как и тысячи раз до этого. Только, непонятно зачем. Ответ пришел быстро. Впереди шла толпа, размахивающая кольями, дубинами, копьями и даже иногда мечами. На торжественную встречу это походило мало. Разворачивай колесницы. Повозки отогнать на 100 шагов. Поставить в круг. Защищать великую госпожу. Статира побледнела. Она выросла во дворце и жизнь видела из окна кареты с мягкими подушками. Она слышала про всякие ужасы, что происходит где-то там, очень далеко. Но она же дочь великого царя, ее не должно было это коснуться. С 1 по 5 десяток, взять луки. Поступила новая команда. Видно, ожидалось что-то совсем скверное. Толпа, человек в 1500, остановилась напротив, выкрикивая оскорбления. «Вы что, бараны, совсем страх потеряли?» – заорал сотник. «Тут дочь великого царя и ваша царица. А ну, палки на землю и мордой вниз, иначе кровь вам пущу, вы пердыши шакальи, нечестивцы проклятые. Забирай назад свою царицу, язычники, святотатцы, на ножи их, братья». Но соваться на полную сотню царского отряда было страшно, и толпа только орала, раззадоривая себя криками. Наконец, самый отчаянный заголосил. «Да это же ассирийцы проклятые! У меня отца на кол посадили! Бей их! Нас больше! Бей!» Полетели камни, которые, впрочем, почти все были отбиты щитами. Первые шеренги, на колено. Лучники, залп. Воины со щитами стали на одно колено, давая пространство лучникам. Полсотни стрел нашли свои жертвы, влетев в плотную толпу. «Лучникам, бить!» – орали десятники. Стрелы засвистели без остановок. Опытный лучник в минуту мог выстрелить 5-6 раз, а уж стрелять парней научили хорошо. В считанные минуты поле было усеяно трупами, и поступила новая команда. Лучники, щиты на руку, в копья бунтовщиков. Разъяренные иудеи с воплями бросились на строй и откатились, оставив десяток тел. А монолитный строй, ощетинившийся 3 рядами копий, быстро опрокинул рыхлую людскую массу, состоявшую из горшочников, лавочников и кузнецов. Уцелевшие побежали в сторону Иерусалима, бросая свои колья по дороге. На поле то и дело слышалось. Этого добить. Куда в грудь бьешь, бестолочь? Копье в ребрах застрянет. На пересдачу пойдешь. Воин Тиесп, ко мне, заорал сотник. Слушаюсь. Тиесп застыл перед командиром. Как проводится полевой допрос? Спросил сотник. Ежели пленник будет отпущен, то не калечить. Использовать прижигание пяток и легкие побои. Если пленник будет потом убит, то побуждение испытуемого к признанию ведется посредством отрезания пальцев, бодро отбарабанил Тиесп учебную программу. «Выполняй», — скомандовал сотник. Тиесп застыл. Одно дело рассказывать, а другое — живому человеку пальцы резать. Он до сегодняшнего дня из лука только по мишеням стрелял, а копьем тем более не разил никого. До сих пор потряхивает. «Чего стоим?» — спросил сотник. «Чтобы через 2 минуты он нам все рассказал, что в этом проклятом городе делается. Ненавижу Иерусалим еще с прошлого похода. Я и так все расскажу, пожалейте», — завыл пленник. Язык он не знал, но смысл происходящего понял прекрасно. «Заткнись, падаль», — пнул его сотник. Палец, мизинец упал на землю, и пленник завизжал. «Теперь говори», — спросил его на арамейском Тиесп, едва удерживая рвотные позывы. «По приказу вашего царя нечестивого в храме свинью в жертву принесли». Город возмутился, а царя Манассию убили. Рыдал пленник, баюкая руку. «Ты кого это нечестивым назвал?» Кровь бросилась в лицо Тиеспа, и следующий палец пошел гораздо легче. «Боец, на допросе эмоций проявлять нельзя», — поучительно сказал сотник. «Ты не удовольствие получаешь, а информацию добыть должен. Ты вот зачем сейчас палец отрезал?» «Да как же», — растерялся Тиесп. «Ты вопрос задал сначала?» «Не задал. А чего пальцы режешь?» «Так пальцы закончатся, а ты еще не все спросил. Думать надо». Пленник рассказал все, быстро и в подробностях. Картинка вырисовывалась прескверная. «Допрос окончил?» — спросил сотник. Тиесп утвердительно кивнул. «Так чего ждем?» «Потерялся, боец?» — почти ласково спросил командир. И оттого стало еще неприятнее. Тиесп судорожно сглотнул и перерезал пленнику горло. «Сотня, назад вождат идем!» «Сдвоенный переход!» — заорал сотник. «Так мы же весь день шли, сдавленно сказал кто-то из парней. «Так это вы сюда шли», — успокоил сотник. «А теперь обратно пойдем. Через 2 недели. Пёрамон. Великий царь был мрачнее тучи. Город еще не взят. В 20 фарсангах — армия фараона Тахарки, а в тылу заполыхала покорная до сих пор Иудея. Да еще и царя своего убили, негодяи. Слава светлому богу, дочь успели вождату вести, и сотня мальчишек, что ее сопровождала, тоже там». Сотник донес, что бой приняли и выше всяких похвал бились, не потеряли никого, а иудеев без малого 2 сотни положили. Надо будет потом лично наградить десятников. А за телеграфом запросил подкрепление, но пока оно подойдет, ни одна неделя пролетит, а то и пара месяцев. Войско в поход собрать, это вам не на прогулку выйти. Вырежу всю Иудею, до последнего человека, с налитыми кровью глазами шипел пророк, сын которого был ранен в том бою. Что ж им еще нужно, сволочам? Дикая история со свиньей живо напомнила Максу то, что творил он сам. Видимо, кто-то умный потрудился, не глупее самого пророка, кроме Египта, и некому больше. Что, брат, понял теперь, как твои придумки работают? Усмехнулся царь. Тут и помимо тебя хитрецы есть. Жрецы египетские, опасные противники. Всех до одного под нож пустить придется. Иначе с этим Египтом вовек не закончим. Делать то, что будем. Хмуро спросил Камбис. Осаду снимем, так фараон 5000 отличных бойцов получит и крепость в придачу. Не снимем, иудеи аж дот возьмут. А там мои племянники. Ахимин зарычал и начал ходить по шатру, пиная резную мебель, которая ломалась с жалобным хрустом. Сила у царя была бычья, хотя нет, быка он на спор валял, за рога взявши, слоновья, наверное, сила была. Пророк сидел с отсутствующим видом, смотря куда-то в пространство, губы его шевелились. Видал, Хумбанун дошпихнул Камбиса локтем и показал кивком на Макса. Ага, удовлетворенно сказал тот, сейчас что-нибудь удумает. Голова, надо 1000 из царского отряда вождат перебросить, тогда удержим город. Наконец сказал Макс, да как же ты их перебросишь, удивился царь, туда идти 2 недели, и иудеи дорогу перекрыли, их же перебьют, а корабль на что, возразил пророк, 500 грузим и отправляем, 2 дня туда, 2 оттуда, потом еще 500, огнемет тоже дадим, ну, что я говорил, торжествующе сказал Камбис, да я и не спорил, пожал плечами Хумбанундаш, город брать надо, сказал Ахемин. Стены срыть до основания, нам посреди страны такая крепость без надобности, а Тахарке, тем более. Значит так, Пёрамон берем, потом Иудею успокаиваем, потом в Египет возвращаемся, остальные города тут куда слабее. Осталось только Пёрамон взять, неудачно пошутил Камбис. Нет, ну ты глянь, теперь он пихнул локтем друга, да он опять с Богом беседует. Не, с Богом он во сне, укоризненно сказал Хумбанундаш, это же все знают. Ну да, во сне, согласился Камбис, но и наяву тоже иногда бывает. Ты смотри, какие вещи толковые выдает, сам что ли, думаешь, такое придумывает. А Макс снова сидел с отсутствующим видом, пытаясь решить непростую проблему. Город был еще крепок, стены пока стояли, и класть воинов в кровавых штурмах не хотелось совершенно. Размен 1:5 пойдет, так можно без армии остаться. Кошки, мне нужна сотня живых и здоровых кошек, по золотому дарику за каждую блохастую тварь. Глава 7, где Пёрамон пал, а великий царь находит нового зятя. Через 2 недели, Аждат, 9-я сатрапия. Слушай, почтенный Арсакутир, ты где таких парней взял? Вроде мальчишки совсем, а 1 к 1, здоровые, как быки, спрашивал Евнух Тайта у сотника царского отряда, что привел караван с царской дочерью в Аждат. «Поверь, Азат, тебе лучше этого не знать», — убедительно ответил сотник. «Да и не пойму я, ты что, до Иерусалима дошел и назад повернул, и это за 1 переход?» «Ага», — довольно ответил сотник, и еще они перед этим 500 иудеев опрокинули. Ни один не дрогнул, и ни один щит не опустил, а потом 10 фарсангов прошли до Аждада. Тайта в изумлении закрутил головой. Он, отбивший не один приступ, оценил услышанное по достоинству. «Я снова иудеев жду. На город, может, и не полезут, но провинцию грабить точно будут. Поможешь? Само собой. Патрули по 20 пустим. Они и всадники отменные. На полном скаку из луков бьют. Да ты смотри!» — изумился Тайта. «От веку царский отряд в пешем строю бился. Эти всю науку воинскую постигают». Раздулся от гордости сотник, сам великий государь, сотник осекся, так тут вельмож сыновья, догадался Евнух, то-то я смотрю здоровые, как будто по барану в день съедают. Ну тогда понятно все. Поменьше болтай, сурово сказал сотник, иначе сюда половина иудеи заявится. Тут царская дочь, и так напасть могут. Слушай, брат, тихо спросил Ардаширатеисп, когда они стояли в карауле на стене, вглядываясь вдаль. А чего это нас перестали тупым мясом называть, не знаешь, то бойцом, то воином десятник зовет. Я уже как-то привык себя куском дерьма считать, непривычно даже. Тот задумался, глядя вдаль и поглаживая свежий шрам на плече. Иудейское копье вскользь ударило. Ответ пришел довольно быстро. Знаю, потому что мы не мясо больше, вот и не называют. Кровь пролили, значит воины. Вчера они ходили в первый рейд, десяток персидских лучников и десяток учебного отряда. Коней им дали из заводных, что были при полусотне. Персы из-под лобья смотрели на пацанов, но те не разочаровали. Почти все до 10 лет в кочевьях жили, а потому коней знали и любили. Провинция была маленькой, до иудейских земель рукой подать. На банду напоролись часа через два после выхода. Небольшую деревушку грабили полсотни человек. Небольшая долина с десятком пальм кормила 5 семей. Хохочущие захватчики тащили косы баранов, сгоняя истошно блеющую скотину в кучу. Жители, которые не могли оказать сопротивление, были избиты и убежали в степь. Убийств не было, их просто пришли ограбить такие же крестьяне, как они сами. Отряд с гиканьем припустил к бандитам, расчехляя на ходу короткие луки. Боя не получилось, да и сложно назвать боем избиение бездоспешных селян с той стороны границы. Половину перестреляли, другую половину согнали в кучу и посадили на землю. Тела убитых, по обычаю, что ввели ассирийцы, развесили на кольях вдоль дороги, чтобы горячие головы остыли. Персидский десятник, глядя в глаза перепуганного до ужаса паренька из пленных, проникновенно говорил: «Вот скажи, ты чего сюда пришел? Ты не знал, что это великого государя земли?» Тот плакал, размазывая слезы и сопли по чумазому лицу. Он знал. «Ты скажи, убогий, что мне делать то с тобой?» Паренек мычал что-то невнятное, но рвущийся ответ был из разряда понять и простить. «Вы же все из разных деревень?» Тот утвердительно кивнул головой. «Тогда тебе их придется домой отвезти. И не вздумай бросить, накажу». «Понял?» Пленник ничего не понял. «Зачем ему нужно этих людей домой везти? Они что, сами не могут дойти? Но убивать не будут, и то хорошо, воин. Ты, посветлее который», ткнул десятник Вардашира. «Этим всем глаза выколоть, а этому, который плачет, только один. И смотри, не перепутай». Огромный парусный корабль подошел к причалу Эждада. Воины царского отряда спускались на берег, разгружая оружие и припасы. Команда огнеметчиков с кряхтением и матом несла свою драгоценную поклажу, сопровождаемая завистливыми взглядами. Элита воинская, не абы как. Сам наследник бывшего царя Ас-Сархаддан спустился с корабля, сопровождаемый приветственными криками. Его тут любили безмерно. Участь Самарии была известна всем, и этой участи Аждат избежал. Наместник Тайта тоже склонился в уважительном поклоне. «Великий, это честь для меня. Как долго вы почтите город своим присутствием?» «Недолго, Тайта», — ответила Ас-Сархаддан. «Мы испытываем корабль, и после войны с Египтом я уйду отсюда навсегда, на новые земли. Я слышал об этом, Великий. Мне очень жаль», — ответил Евнух. «Тут дочь царя Статира. Вы посетите ее?» «Да, конечно. Я должен поприветствовать дочь нашего повелителя. В провинции спокойно, иудеи шалят, конечно, но пока справляемся. Тут учебная сотня царского отряда, воины справные, и караул несут, и в патруль ходит. Сюда перебросит морем 2500. Мальчишек и дочь повелителя нужно будет домой отправить. Ей тут делать нечего, мужа то будущего убили. Ас-Сархаддан, как царственная особа, поселился в доме наместника, где жила также и Статира. Она не была мужней женой, и под присмотром старшей родственницы общаться с молодым мужчиной могла. Наследник, встретившись с ней в покоях, учтиво поздоровался и что-то говорил, да только девчонка и не слышала ничего. Она, кажется, влюбилась с первого взгляда и по уши. У молоденьких девчонок так бывает. Парень был хорош собой, учтив и умен. А что еще нужно девушке, к которой никого не подпускали, а замуж сговорили еще в детстве? Но сейчас-то она была свободна, а он стоял рядом и говорил речи, любезные каждой женщине. Дежурная встреча закончилась, и Ас-Сархаддан вышел от Статиры в задумчивости. Девчонка была мила, не глупа и хорошо воспитана, и он ей явно понравился, это было заметно невооруженным взглядом. Так почему бы? Это стоило обдумать. В то же время, Пёр-Амон, египетское царство, стратег Никомах стоял на стене и не мог поверить своим глазам. Из персидского лагеря выдвинулась странная конструкция на восьми колесах с плоской крышей, вкруг обитая медными листами. Вокруг шли мечники, которые что-то держали в руках. На стены все. Заорал стратег. Разорви меня, Аид. Да что происходит? Зови тысячников, и наших, и египтян. Может, они чего умного скажут. Египетские лучники несли стражу на стенах наравне с гоплитами, у которых из оружия дальнего боя были только тяжелые дротики. Лучников тогда греки предпочитали нанимать на Крите, сами не сподобились как-то научиться. Но тут были не критяне, а местные. И это все решило. Господин, это таран. Да сам теперь вижу, что таран. А на крыше у него что? А что у воинов в руках? Спросил кто-то из таксиархов. К изумлению греков, вместо двухскатной крыши, таран сверху был закрыт плоским навесом и большой клеткой, в которой истошно мяукали два десятка котов. Мечники, что шли по сторонам, в руках тоже несли клетки, в каждой из которых сидела кошка, немало озадаченная таким поворотом судьбы. Сотню кошек персы найти не смогли, но четыре десятка воины, ослепленные наградой, в соседних селениях наловили. Местных жителей, возмутившихся было, успокоили зуботычинами. «Чего смотрим?» – заорали греки на египтян. «Стреляйте!» «Мы стрелять не будем», – сказал командир египтян, упрямо глядя в глаза. «Там священные животные, мы можем их ранить или убить». «Ты спятил?» – заорал Никомах. «Да они же ворота сломают!» «Сломают, будем биться, а в кошек стрелять не станем!» «Главк, баллисты наводите!» – скомандовал Никомах. «Я из-за этих умалишенных погибать не собираюсь!» «Не делай этого, чужеземец!» С угрозой сказал командир египтян. «Стреляй!» – заорал Никомах. Гоплиты в льняных панцирях навели баллисты и выпустили по стреле. Впрочем, в движущуюся вдалеке мишень они попасть не смогли и начали перезаряжать орудие. А таран ускорил движение. Видно, воины внутри поняли, что попали в зону поражения. «Я тебе сказал, грек, никто не может убивать священных животных. Ты наемник, и не тебе рушить наши обычаи. Если великий фараон узнает, ты погибнешь лютой смертью». Египтяне смотрели угрожающе. За убийство кошки в Египте полагалась смертная казнь. На луки была натянута тетива и наложены стрелы. И смотрели стрелы отнюдь не в сторону персов. Никомах сплюнул и скомандовал. «К воротам все, заваливайте проходы. Мы тут передохнем из-за этих недоумков. Я дома ваших священных животных в ведре топил, когда кошка рожала. Боги накажут тебя, чужеземец», — сказал египтянин. «Персы нас быстрее накажут», — ответил главк и пошел к воротам. На стены все. Египтяне стояли на стенах, но стрелять отказывались наотрез. Греки издали бросали дротики, и даже изредка попадали, но разве это сравнится с работой лучников, да и запас легких копий был небольшим, обычно по одному на каждого воина. Греки приготовили камни, чтобы разбить таран, когда он подойдет к стене, но это был не таран. Эта конструкция самую малость от тарана отличалась, и эти отличия проявились в полной мере, когда она остановилась в 30 шагах, и из ее передней части выдвинулось сопло, и выдало струю пламени, превратившую в жаркий костер отряд греков, что пытался выйти из города и перебить обнаглевших персов. Сухое дерево ворот полыхало, как свеча, грозя прогореть без остатка за четверть часа. Следующий залп прошелся по стенам, попутно превратив в визжащие факелы несколько воинов на них. Пылающий кирпич привел в ужас и греков, и египтян. Персы уже выдвинулись из лагеря, и штурм должен был вот-вот начаться. Макс не тешил себя надеждой, что греков устрашат какие-то кошки, но в то, что лучники не станут стрелять, он верил. Ворота пылали, прогорая в пепел, как пылали участки стен, куда добивали струи огня. Покатились осадные башни, за которыми спрятались команды с лестницами. Асифанафор подошел ближе и выдал огненную струю прямо в прогорающие городские ворота, после чего загорелась баррикада за ними. Греки пытались разбить огнемет камнями и обстрелять из баллист, но камни не долетали, а баллисты не могли пробить толстые бронзовые листы на крыше, и стрелы просто рвали в клочья истошно орущих котов. Кое-где возмущенные египтяне пытались остановить греков, и начались драки. Легковооруженных лучников перекололи и сбросили со стены, а в ответ их товарищи перебили гоплитов из луков. Оборона этого участка стены была провалена. Единичные выстрелы из баллисты и летящие дротики уже ничего не решали. То, что город потерян, уже было ясно. Интрига была в том, как быстро он будет потерян, и сколько из защитников при этом погибнет.